Глава третья. Прорыв. Открыть глаза оказалось непростой задачей. Ощущение было такое, словно кто-то подвесил на веки две гирьки. Так, смеху ради. Поймать бы этого шутника, подумал Костя, недоуменно глядя перед собой. Стена напротив была выкрашена в бледно-голубой цвет, точно в больничной палате, а лежал сталкер, судя по ощущениям, на матрасе с подушкой. «Где это я?» – подумал смычок и попытался повернуть голову, однако действие это отозвалось острой болью в затылке. Морщась, сталкер коснулся его рукой и удивленно вскинул брови, когда обнаружил там громадную шишку. Он попытался припомнить, когда отхватил по затылку, но так и не смог. Треклятый картуз успел попасть в скулу и в плечо, прежде чем смычок снова не повалил его на землю. После удара наносил только он, а значит, по голове ему достался уже от кого-то из бандитов. Скула, кстати, тоже вздулась, будто гигантский фурункул. Ну да, тот удар у картуза явно получился. Правда, Костя потом вернул старицей, но от осознания этого факта скула, увы, меньше болеть не стала. Закусив губу, чтобы не взвыть от боли, он все-таки перевернулся на бок и уставился в спину лежащему на соседней койке мужчине в больничной сорочке. Незнакомец, почувствовав на себе взгляд смычка, повернул голову и посмотрел на него с грустью. «С пробуждением», — сказал он негромко. Было ему на вид около 30 лет. Худющий, бледный и лысый, он больше походил на киношного вампира, чем на настоящего человека. «Где я?» — первым делом хрипло спросил Костя. «Сложно сказать определенно», — пожал плечами мужчина. «В больнице? Вот только не знаю, какой». «Судя по всему, в зоне». Но верить в это как-то не хочется. «Зона – это да», – со вздохом произнес сталкер. «Это я помню. Но мне бы поконкретней. Ты ведь тут был, когда меня доставили?» «Ну да», – прочистив горло, ответил мужчина. «Я просто не помню этого совсем». «Оно и не мудрено. Ты все время был в отключке. Я сначала думал, что они вообще труп приволокли зачем-то. Ты обмякший был, как покойник». «Спасибо за честность», – хмыкнул Костя. «Ты спросил, как это выглядело?» – пожал плечами мужчина. Я ответил. «Да нет, я без всякого. Правда, спасибо». Только сейчас до смычка начало доходить. Если он по-прежнему жив, значит, картуз и компания клюнули на его наживку. Пусть его избили, пусть голова вся в шишках, но он не умер, а значит, шансы на спасение еще есть. Руки, по крайней мере, уж точно опускать рано. Даже треклятый Егор, добровольно запершийся внутри одинокой часовни посреди Бердского кладбища, не терял надежду, хотя его план отправить записку с муляжом не выдерживал никакой критики. И тем не менее Замятин выбрался. Да, на выходе его ждали службисты, да, потом с ним явно что-то случилось, возможно, сказалось на здоровье длительное пребывание в зоне. Но то, что он действительно сумел вернуться в Искитим, было неоспоримым фактом. Раз получилось даже у Замятина, почему же не должно получиться у смычка? «Тебя как зовут?» – спросил незнакомец, отвлекая соседа от мыслей. «Костя», – глухо отозвался сталкер. Он не знал, почему назвал свое настоящее имя. Обычно ведь ограничивался прозвищем, а тут вдруг разоткровенничался. «А меня Сергей», – представился бледный. «Приятно», – не придумав ничего лучше, брякнул Костя. «Взаимно», – вежливо ответил Сергей. «А ты из этих, да?» «Из сталкеров? Ну да, верно. А сильно заметно? Да есть немного. У меня брат тоже маялся, ну, в смысле, занимался», – спохватившись, исправился Сергей, – «поиском артефактов». «Верно ты сразу сказал, маялся», – усмехнулся сталкер. «Самое подходящее слово. Я, ну, просто не хотел как-то тебя задеть. Само вырвалось». «Да не оправдывайся, что ты», – поморщился Костя. «Я не в обиде совершенно. Лучше расскажи, как ты сюда попал». «Да, собственно, и рассказывать нечего», – пожал плечами Сергей. «Жил себе, работал. Тут нагрянули, вырубили. Очнулся уже здесь, в палате». «А где жил?» Недоверчиво нахмурился смычок. «В Искитиме?» «Да». «По моим прикидкам, сейчас мы где-то в Боровом. Так что очень сомневаюсь, что тебя успели из Искитима сюда привезти, пока ты был без сознания», — покачал головой Костя. «Но я тебе сказал, что помню». Еще одно пожатие плечами. «А как и почему так получилось, не знаю. Я никогда раньше не видел людей, которые тут работают. И дорогу не помню, вот хоть убей». «Ясно», – разочарованно отозвался смычок. «И зачем тебя сюда привезли? Зачем одели в сорочку?» «Мне постоянно какие-то уколы делают. Говорят, это для моей же пользы. Но от них только голова кружится», – поморщился Сергей. «И тошнить начинает». «Так здесь что же, получается, эксперименты над людьми ставят?» – изумился Смычок. «Тогда ясно, почему лабораторию решили организовать на территории зоны. Здесь ведь в такой чепухе, как права человека, никто и слыхом не слыхивал. Интересно, кому пришла в голову подобная мысль? Неужели Хазар замешан?» Учитывая конфликт Смычка и Снежка, встречаться с влиятельным дядюшкой Нарколыги Косте совершенно не хотелось. Впрочем, если пропавший контейнер бандитам действительно нужен, они закроют глаза на ту ссору. Другое дело, что на самом деле Косте мог только догадываться, где находится утраченный груз. Там, у заброшенного дома, прижимаясь спиной к забору, он лихорадочно размышлял, как выжить. Идея с контейнером показалась наиболее удачной из всех. Это теперь, лежа на койке, Смычок понимал, что всего лишь выиграл какое-то время, отсрочил, но не отменил собственную казнь. Что он ответит, когда Картуз и компания напрямик спросят у него о судьбе второго контейнера? Предложит отвезти их к схрону в обмен на свободу? Да, дежавю. Привет Разуваеву. Ну, допустим, они согласятся, и он их действительно поведет куда-то. И что делать потом? Он ведь на самом деле не знает, где этот проклятый контейнер находится. Смычок начал припоминать, имеется ли у него в зоне схроны с оружием, когда снаружи послышались голоса. «Сталкер там?» – спросил кто-то хриплым голосом. «Какой из?» – гоготнули в ответ. «Ну этот, как его там Картуз называл? Смычок, во!» «Да тут вроде был». В замке зазвенел ключ с характерным скрежетом, язычок спрятался в коробку, и черная стальная дверь открылась. Из коридора повеяло прохлада, и вместе с ней внутрь вошел угрюмый тип – с колоритным шрамом на правой щеке. Смычок попытался вспомнить, не видел ли его прежде. Судя по всему, нет, иначе бы точно сразу узнал. Шрам с неодобрением покосился в сторону Сергея, который невольно втянул голову в плечи под тяжелым взглядом бандита. Угрюмый гость хмыкнул, видимо, чрезвычайно довольный собой, и, повернувшись к Косте, велел: «Давай на выход, с тобой хотят поговорить». Смычок не спорил. Голова буквально раскалывалась, все тело ныло, но, поднимаясь с кровати, он не издал ни звука. Нельзя было показывать этим тварям свою слабость. «Шевелись давай, кому сказал?» – для страски прикрикнул Шрам. «Да иду я, иду!» – буркнул сталкер. Сергей провожал нового соседа до того сочувственным взглядом, что Костя понял – увидеть его снова бледный уже не надеется. С ободряющей, но до нельзя вымоченной улыбкой сталкер махнул лысому напоследок, и тот кивнул в ответ и поспешно спрятал взгляд, будто смутившись. В коридоре стоял достопамятный араб. При виде Смычка он неожиданно повеселел и спросил с сарказмом: «Как башка?» «Там кость цельная, что с ней станется?» Без тени улыбки ответил Костя, пожав плечами. Араб ощерился, обнажив желтые зубы, и сказал с притворным укором: «Зачем так на старика накинулся? Совсем возраст уважать не хочешь?» «Не задерживай нас, Самир!» Небрежно бросил Шрам и подтолкнул Смычка в спину. Их шаги гулким эхом разносились по больничному коридору. Несколько бандитов с автоматами прогуливались мимо рядов одинаковых черных дверей, держа свое оружие нарочито небрежно. Каждому из них Шрам кивнул, каждый кивнул в ответ. Смычка же встречали глумливыми улыбками, вызывающими желание съездить этим самонадеянным мерзавцам по физиономиям. Однако случай, к сожалению, был неподходящий. Дойдя до лестницы, они поднялись на третий этаж, который на первый взгляд ничем не отличался от покинутого второго. Шрам время от времени направлял Смычка короткими фразами, этим их общение ограничивалось. Как выяснилось, шли они в кабинет главврача. Шрам открыл дверь перед сталкером и мотнул головой, входи, мол, и Костя послушно переступил порог. Внутри уже поджидали Картуз и трое неизвестных. Сам хмурый старик сидел на серой больничной лавке. Двое в белоснежных халатах что-то обсуждали в полголоса, стоя у заваленного бумагами стола, а третий незнакомец в цивильном черном пальто и серых брюках курил, приоткрытую форточку. Заслышав шаги, он обернулся и с неподдельным интересом посмотрел на вновь прибывшего. Картуз, в отличие от цивильного, смотрел на сталкера с ненавистью. Лицо его после достопамятной драки опухло, правый глаз и вовсе заплыл, а лоб пересекала широкая царапина. Наверное, ее оставило Костино обручальное кольцо. Халаты же на Шрама и Смычка даже внимания не обратили. Видимо, настолько увлечены были своей беседой, что не замечали ничего вокруг. «Это он?» – осведомился цивильный, покосившись на Картуза. «Он!» – буркнул старик, продолжая сверлить Костю озлобленным взглядом. «Значит, ты и есть тот самый Смычков, у которого наш контейнер?» – уточнил незнакомец, снова повернувшись к пленнику. Костя молча кивнул. «Ну что ж, выкладывай, где он?» – напрямик спросил мужчина. «Это на словах не объяснишь», – произнес Костя, посмотрев на незнакомца из-под лобья. «А на чем объяснишь? Карту тебе принести? Это мы мигом. Надо вживую показывать». «В смысле вживую?» – недоуменно выгнул бровь цивильный. «Да ясно же все, как божий день, Исай», – вклинился в разговор Картуз. «Он с отрядом пойти хочет в качестве провожатого, а потом наверняка попытается свалить под шумок вместе с нашим контейнером». «Вот уж настоящие занозы в заднице», – подумал Костя, со злостью глядя на старика. «Пристрелил бы его сразу, еще на входе в Боровой. Не стал бы мешкать и сейчас, возможно, не стоял бы здесь». «Думаешь?» – запрокинув голову назад, Исай скосил глаза в сторону угрюмого Картуза. «Уверен», – охотно воскликнул старик. «Видишь, Картузов уверен, что ты нас кинешь», – произнес цивильность такой горечью, словно грядущее предательство смычка было уже неотвратимо. «По себе людей не судят», – невозмутимо пожал плечами Костя, нарочно не глядя в сторону красного сталкера. Желваки на лице Картуза заходили ходуном. «Это ты сейчас о ком?» – невинно осведомился Исай. «О Картузе? О ком же еще?» Старик открыл было рот, намереваясь, видимо, возмутиться, однако мужчина в пальто скинул руку, призывая красного сталкера к молчанию. «Не знаю, о чем ты, да и не хочу знать», – сказал Исай неожиданно мягко. «У меня с Картузом никаких проблем. А вот с тобой имеются?» «Я тебя первый раз вижу», – без обиняков заявил смычок. «Какие у нас могут быть проблемы?» Он резонно решил, что расшаркиваться перед этим выскочкой в пальто бессмысленно. «Такие, что ты по непонятной мне причине присвоил мой контейнер». «Насколько я могу судить, контейнер изначально институтский», – парировал Костя. «Ты точно хочешь играть в эту игру?» – спросил Исай с хищной улыбкой. «Кто же перед ним?» – ломал голову смычок. «Король или всего лишь очередная пешка, исполнитель чужой воли?» «Крайне сомнительно, что хозяин лаборатории самолично попёрся бы в зону, а значит, это всего лишь среднее звено, которое в отсутствии шефа охотно гнет пальцы и корчит из себя большую шишку. Станет ли такой до последнего настаивать на своем, или же Костя по силам на него надавить?» Хищная улыбка как бы намекала, что нет, но отступать было слишком рано. «Я не играю ни в какие игры», – покачал головой смычок. «Я просто хочу выжить. А пока я вам не показал, где контейнер, вы меня не убьете». «Интересная у тебя позиция, очень интересная», – хмыкнул Исай. Он отвернулся к окну и вышвырнул в форточку дымящийся бычок, после чего закрыл ее на щеколду и, стряхивая с пальто пепел, сказал: «Как Вера поживает, кстати?» Смычок напрягся. «Какая Вера?» – спросил он глухим чужим голосом. «Ну как какая?» – Исай одарил сталкера насмешливым взглядом. «Дочка твоя, конечно. Ты ведь не думал, что мы не в курсе за твою жизнь? Картуз все уже рассказал. И за жену твою, и за дочь». Костя невольно сжал кулаки. «Ну, разумеется, они знают, что у него есть семья. А что он хотел? Чтобы они вокруг него с опахалами носились и задабривали его всячески, чтобы только вернуть свой контейнер?» «Я так понял, мужик, ты не глупый», – сказал цивильный. «Поэтому уже наверняка понял, на что я тебе намекаю. Понял ведь, ну?» Смычок нехотя кивнул. «Тогда слушай дальше, дружок», – продолжал Исай, перекатываясь с носка на пятку и обратно. «Сейчас ты объяснишь мне и моим людям, где находится украденный тобой контейнер. Они отправятся туда, и если вернуться с ним, мы поговорим еще раз. Получив желаемое, я, возможно, даже позволю тебе вернуться к твоей замечательной семье. Но если ты нас обманешь, увы», – он развел руками. «Только лишь твоей смертью мы не обойдемся». «Если ты хоть пальцем», – начал было смычок. «Если я хоть пальцем, то что?» – перебил его цивильный и рассмеялся. Халаты на пару мгновений оторвались от беседы и недоуменно посмотрели на Исая. «Черт, ты сейчас ведешь себя, как тупорылый герой боевика. Тебя держат в плену, нас тут две дюжины человек, а ты все равно угрожаешь мне расправой. По одному щелчку пальцев тебя сломают пополам в считанные секунды, а ты корчишь из себя терминатора. Смешно ведь, ей-богу, смешно». Возразить смычку было нечего. Безоружный сталкер, пусть даже хорошо обученный, ничего не поделает с двумя десятками бандитов. Один человек, увы, совершенно бессилен против целого стада. «Так что, расскажешь про схрон?» – спросил Исай. Насмеявшись вдоволь, он теперь утирал проступившие слезы грязным носовым платком. «Или и дальше будешь настаивать, что без тебя наш отряд ничего не сможет найти?» «Часовня», – мрачно произнес смычок. «На Берском кладбище». «На кладбище?» – цивильный бросил вопросительный взгляд на Картуза. «Но вы ж там были. Или нет?» «Да были, конечно», – воскликнул старик. «В самой часовне?» «Ну, не в самой», – признался Картуз. Но тут же пылко воскликнул. «Да это по-любому замануха, Исай. Там наверняка аномалия какая-то внутри. Я уж про само кладбище не говорю, через которое хрен пройдешь. Что ты можешь возразить на это? Спросил цивильный, снова переводя взгляд на Костю. Скажу, что потому туда ваш контейнер и спрятал, чтобы абы кто не взял. С невозмутимым выражением лица ответил Смычок. Брешешь ты все, зло процедил красный сталкер. Не верите, боитесь, отправляйте туда меня, пожал плечами Костя. У вас же вся моя семья на мушке, чего вам беспокоиться? Он все еще не терял надежды переубедить заносчивого Исая. Однако тот, задумчиво пожевав губу, принял решение, которое, кажется, разочаровало обоих сталкеров. «Людей мы туда пошлем, но ты останешься здесь», – сказал цивильный. «Картуз прав. Отпускать тебя с ребятами не стоит. Ты, видно, тот еще фрукт». «Но и не можем же мы просто отказаться от нашего трассера, верно?» Он оглянулся на Картуза. Костя так и замер, услышав последнее слово. «Трассер». Раньше Смычок думал, что это всего лишь миф, который сочинили просто от скуки. Мол, есть ведь аномалии, значит, должен быть некий оберег, который от них защищает. Однако после крайнего сдвига появился слушок, что в старом здании института, который в Академгородке, таковых дивных артефактов имеется с десяток, а может и больше. Естественно, подобная информация всколыхнула весь радиант. Каждый мечтал обзавестись инопланетным оберегом, позволяющим, если верить все тем же слухам, беспрепятственно перемещаться по зоне. Однако больше, чем за полгода, никто так и не похвастался чудесной находкой. Оно вроде бы и понятно, слишком уж лакомый кусочек, чтобы, найдя, о нем кому-то рассказывать. Мало что ли среди сталкеров людей без чести и совести. В лучшем случае просто сопрут, в худшем еще и прибьют от греха подальше. Однако неподтвержденные слухи живут крайне мало, и это тоже не стало исключением. И тут вдруг он снова слышит это подзабытое слово «трассер». Да еще от кого? От бандюка в дорогом пальто. Но у них-то откуда взялся этот редчайший артефакт? «Уведи его, Бен», – велел Исай, отыскав взглядом скучающего у двери шрама. «На укольчики?» – с ленивым зевком спросил бандит, отлипнув от косяка. «Не надо никаких укольчиков», – поморщился цивильный. «Он пока неплохо себя ведет, но за исключением того, что картуза физию слегка». Исай поводил раскрытой ладонью перед лицом. «Подразукрасил». Старик надулся, словно обиженная школьница. «Если бы нас не растащили», – проворчал он тихо, – «было бы по-другому». В любой другой ситуации Костя бы фыркнул, возможно, даже разразился остроумным комментарием. Но сейчас было не время и не место для шуток. В ближайшие несколько дней Смычок, очевидно, проведет в палате с Сергеем, а потом с кладбища вернется отряд. И хорошо, если сталкер ткнул пальцем в небо и попал. А если там все же ничего не обнаружат? По-хорошему, надо бы Разуваеву как-то весточку отправить, но только как? Голуби поймать, к лапке примотать записку и сказать, чтобы летел в Искитим? Судя по всему, Смычку остается только ждать. Присматриваться к окружающей обстановке и думать, сколько займет путь до Бердского кладбища. День от силы. Туда и обратно получается два. Все, что от него требуется сделать за это время, как-то связаться с начальником институтской СБ. Казалось бы, 21 век, удобство в виде интернета, соцсетей и мобильной связи давно уже воспринимается как должное. Но сама больница, пустующая с начала 70-х, будто машина времени против воли перенесла его в совок, лишив доступа к мировой паутине. Может статься, идея с почтовым голубем окажется лучше из всех, что осенят его в последующие дни. Новое пробуждение разительно отличалось от предыдущих. На сей раз Логвинов очнулся не в занюханной палате с припадочным соседом под боком, а в некоем подобии лаборатории потрошителя. Здесь пахло лекарствами, ярко горели огромные операционные светильники, а на лице его была маска для наркоза, от которой уходил к массивному аппарату гофрированный шланг. Чуть подальше от койки двое хирургов в зеленых халатах и с зелеными же респираторами на лицах о чем-то переговаривались на неизвестном Игорю языке. Офицер знал лишь английский, и то не важнецкий, но судя по тому, как убедительно грассировали врачи, перед ним были французы. Странно, но боль во всем теле, сопровождавшая его во время последнего пробуждения, как будто куда-то подевалась. Ради эксперимента Игорь повернул голову в одну сторону, потом в другую, затем слегка приподнял левую руку и несказанно удивился тому, как легко ему дались все эти действия. За те крошечные периоды, которые он проводил в сознании, Логвинов до того успел привыкнуть к боли, что происходящее казалось сном наяву. А может, это и был всего лишь сон. Может, он по-прежнему спит в своей убогой палате, а рядом с койкой ползает тот нервный калека, подслеповато щурясь и непрерывно охая из-за боли в увечных ногах. Пожалуй, есть только один способ проверить эту догадку. Хирурги были настолько увлечены беседой, что никакого внимания на офицера не обращали, и он, протянув правую руку к столику, коснулся скальпеля, лежащего на самом краю. «Холодный, словно ледышка», – отметил Логвинов, сжимая находку в ладони. Офицер вытянул руку вдоль тела, чтобы торчащее из кулака лезвие не бросалось в глаза, и зажмурился. «Пусть думает, что он по-прежнему спит». «Интересно, зачем его вообще доставили в операционную?» – размышлял Игорь, невольно вслушаясь в диалог французов. Эх, понять бы хоть слово. Но с его познаниями в иностранных языках это было, конечно же, невозможно. Оставалось только ждать, когда они подойдут поближе. И буквально через пару минут его терпение оказалось вознаграждено. Логвинов не видел хирургов, но то, что голоса их стали звучать громче, понял сразу. Сигналом к старту послужило прикосновение к его левому запястью. Один из французов, видимо, намерился проверить пульс сталкера. Открыв глаза, Игорь полоснул его скальпелем по горлу. Кровь тугой струей хлынула наружу, щедро полив сорочку сталкера, и он резко оттолкнул ошалевшего хирурга в сторону. Мужчина неуклюже плюхнулся на спину и, схватившись за горло обеими руками, в надежде остановить кровь, затрясся всем телом. Второй француз, глядя на извивающегося напарника, от неожиданности выронил стальное корыце, которое держал в руках, и в ужасе отпрянул от койки. Посудина жалобно звякнула и перевернулась, окатив пол дымящим кипятком. Офицер сорвал с лица маску, резко сел и спрыгнул на пол. Француз пятился, пока не уперся спиной в стену. Вздрогнув от неожиданности, он с надеждой покосился на двустворчатую дверь. Игорь, проследив его взгляд, осклабился. Стуча босыми пятками по полу, он устремился к трясущемуся французу. Лезвие скальпеля, уже отведавшее кровью, зловеще блестело в ярком свете ламп. Подойдя к застывшему в страхе хирургу вплотную, Логвинов ухватил его за грудки и впечатал в стену. Врач болезненно охнул, поморщился, но офицер не собирался останавливаться на достигнутом. Приставив скальпель к горлу француза, он прошипел: «Сергей Логвинов». Француз лишь глупо хлопал глазами. Тогда офицер хорошенько встряхнул его и рявкнул, брызжа слюной: «Где? Где?» – с трудом выговорил хирург, спотыкаясь на одном единственном слоге. «Где Сергей Логвинов?» – разделяя слова громадными паузами, повторил вопрос Игорь. «Сергей Логвинов», – повторил врач, хмурясь. Внезапно морщины на лбу разгладились, и он с некоторым облегчением воскликнул: «Second floor! Seven chamber on second floor!» «Thanks!» – буркнул Игорь и врезал хирургу в подбородок локтем, коротко, без замаха. Врач мигом обмяк, и Логвинов позволил ему упасть, убрав руку и отступив. Оглянувшись назад, он убедился, что второй француз благополучно испустил дух и побрел к выходу. Ноги утопали в разлитой по полу бледно-красной жиже, кипяток вперемешку с кровью убитого. Нагло вываливаться из операционной Игорь не стал. Мало ли какие чудеса ждут снаружи. Прислонившись спиной к стене, он слегка приоткрыл ближайшую створку и выглянул в образовавшуюся щель. Никого. Тогда Логвинов поменял сторону и проделал то же с другой створкой. Опять пусто. Обзор, конечно, из таких позиций был отвратный. «Наверняка в коридоре кто-то дежурит», – подумал офицер, обливаясь потом. Он затравленно оглянулся через плечо. Придется идти наугад, поскольку другого выхода из операционной, видимо, не существует в принципе. Одолеваемый страхом перед неизведанным, Игорь медленно открыл левую створку и встретился взглядом с зевающим бандитом, дежурившим снаружи. Тот от неожиданности подавился зевком и закашлялся, а офицер поспешно скрылся внутри. Чертыхаясь, он снова вжался спиной в стену слева от двери. Скальпель Логвинов сжимал в потной ладони, готовый в любой момент пустить его в ход. «Атас, мужики!» – донеслось из коридора. «Давай сюда!» «Сейчас здесь будут все бандиты с этажа», – понял Игорь. «Надо сматываться, пока они не нагрянули внутрь». «Вот только как? Скальпелем в стене дыру проделать?» «Чего тут?» – услышал Логвинов другой голос. «Начинает стягиваться. Наверняка сейчас еще кто-нибудь прибежит. Единственный шанс – снова попытаться воспользоваться живым щитом». Хирург, которого он вырубил, в отличие от быка, не походил на человека, способного дать отпор. Да и жизнь хорошего врача, особенно в свете неожиданной кончины его напарника, наверняка стоит больше, чем шкура продажного красного сталкера. Ухватив хирурга за шиворот, Логвинов рывком вздернул его вверх и отвесил пощечину, чтобы привести бедолагу в чувство. Это сработало. Француз дрогнул и, распахнув глаза, уставился на офицера. «Не рыпайся», – велел Игорь, продемонстрировав хирургу скальпель. «Сейчас будем прорываться». До смерти перепуганный доктор замотал головой, что-то неразборчиво бормоча под нос. «Ты ж не понимаешь ничего», – со вздохом пробормотал офицер. «Хотя тебе, в принципе, и не надо». Он развернул хирурга вокруг оси и затем притянул к себе, обняв за шею сзади. Вторая рука со скальпелем метнулась к незащищенному горлу. Врач в страхе зажмурился, однако секунды шли, а он, к собственному удивлению, по-прежнему был жив. Приоткрыв один глаз, француз увидел, что Игорь держит инструмент совсем рядом с его подбородком. Невольно взглотнув набежавший в горле ком, врач тихо ахнул. Острейшее лезвие легко вспороло кожу на содрогнувшемся кадыке. «Shut up!» – рявкнул Логинов. Хирург поспешно заткнулся и даже дышать теперь решался лишь с превеликой осторожностью, боясь пораниться вновь. Игорь легонько подтолкнул француза к двери. Однако не успел врач и шагу ступить, как створки распахнулись, и на них уставились три автоматных ствола. «Сука, у него француз!» – выругался бандит, который первым обнаружил Логвинова. «Стволы на пол!» – воскликнул Игорь. «Или я ему глотку вскрою?» Бандиты, неуверенно переглядываясь, выполнять его требования не спешили. «Я кому сказал?» – рявкнул Логинов. «Стволы на пол и пошли отсюда! Или я, по-вашему, шучу?» И в этот самый момент, когда казалось, что противники вот-вот сложат оружие, боль, которая убивала его еще в палате, внезапно решила вернуться. Начав с головы, в затылок будто огромную иглу вонзили, она спору стремилась вниз к босым ногам. Пару мгновений спустя все тело полыхало этой невыносимой болью, словно кто-то незаметно полил Логвинова бензином и бросил зажженную спичку. Не в силах сносить мучения, он зарычал, срывая глотку. Рука со скальпелем дрогнула, и врач заорал с ним в унисон, захлебываясь криком. «Твою мать!» – воскликнул пораженный бандит. Силы оставили Логвинова. Скальпель выпал из его руки, извиня, укатился прочь, а сам Игорь рухнул, подмяв под себя истекающую кровью француза, который продолжал бормотать молитвы на родном языке, пока не скончался. Бандиты, раскрыв рты, наблюдали за тем, как содрогается под массивной тушей Логвинова бедолага-врач, как растекается по мокрому полу еще одна алая лужа. Парень, поднявший тревогу, бледнел до тех пор, пока его не вывернуло наизнанку. А потом боль ушла так же неожиданно, как появилась. «То есть ты ему веришь?» – хмуро спросил Картуз, когда шрам и смычок скрылись за дверью. «Сложно сказать», – пожал плечами Исай. «С одной стороны, какая-то часовня на кладбище. Скажешь, уже припахивает брехнёй, и будешь, скорее всего, прав. Но с другой – полноценный трассер на кону, Картуз». «Надо было его сразу под ствол ставить, едва мы в зоне оказались», – мотнул головой старик. «Ты уже подставил», – фыркнул Исай. «Вся морда, что называется, в результатах. А если бы ребята вас не обнаружили, не разняли? Что бы мы делали, если бы он сбежал и доложил о тебе Разуваеву?» «Ну, значит, надо было просто прикончить гада и дело с концом», – угрюмо буркнул Картуз. «Ага, и забыть про трассер? Отличная идея. Ну, может, в старом здании института еще есть?» Крот и Замятин, кажется, ясно дали понять, что нет. «Или я что-то неправильно понял?» «Ну, они сказали, что не нашли больше». При этом, облазив там все снизу доверху, скептически фыркнул Исай. «Нам надо плясать от того, что уцелело всего два трассера, и оба нам нужны для плодотворной, так сказать, работы наших французских коллег». Он кивнул в сторону халатов. «Так что проверять надо в любом случае». «Как, по-твоему, быстро мы туда-обратно смотаемся? И кто поведет людей? Ты?» «Я точно пас, Исай», – замотал головой Картуз. «Меня Разуваев обратно уже заждался. Надо возвращаться, объясняться, куда Смычков подевался, куда сопляки. Так что ты лучше быка отправь, пока он тут. У него же вахта аж на той неделе заканчивается. За два дня как раз обернется, думаю». «Да ему тоже досталось», – усмехнулся цивильный. «От кого?» «Да тоже от вашего же собрата. У вас там как у горцев в фильме, что ли, должен остаться один? Чего вы так друг друга недолюбливаете?» «Так он тоже со сталкером схватился», – опешил Картуз. «Ты тугой какой-то стал, ей-богу», – покачал головой Исай. «Смычков последние мозги отбил, что ли?» «Да, схватился, да, со сталкером. Приблудился какой-то бродяга, троих ребят положить успел, прежде чем автомат осечку дал. Тут-то бык его и вырубил». Троих, значит, и задумчиво пробормотал Картуз. Ну да. Так, а что с ним сталось-то? Ну, со сталкером этим. Бык с ребятами хотели в расход пустить. Цивильный запустил руку в карман пальто, вытащил оттуда пачку сигарет и позолоченную зажигалку. Но врачам показали на всякий, а те чего-то заинтересовались. Ну и оставили его им на потеху. В прошлый раз нам эта потеха чуть боком не вышла, сварливо буркнул Картуз. Вспомни ту парочку, которую Крот притащил из академгородка вместе с трассерами. Благо, они хоть свалили почти сразу. Я ту парочку вообще не видел, если ты вдруг забыл, покачал головой Исай. Закурив, он сделал несколько поспешных тяг и выпустил струю дыма в потолок. Халаты с неодобрением покосились на мужчину, однако ничего не сказали. Я, к слову, тоже, признался Картуз, но, говорят, дичь настоящая. С вечера заперли в палате, ночью проснулись, а они стену каким-то образом проломили и скрылись. И хрен знает, куда они дальше пошли. Может, крота с Замятиным искать, ухмыльнувшись, предположил Исай. Ну да, саркастически воскликнул Картуз. Искали беглые сталкеры, а нашла мясорубка лютая. Я такого фарша в жизни не видел. Кишки аж с деревьев свисали. Веришь, Исай? Жуть какая, без тени эмоций отозвался цивильный. Казалось, тлеющий на кончике сигареты уголек волнует его куда больше, чем какие-то мясорубки, пусть даже и лютые. Нет, ну ты бы видел, продолжал разоряться Картуз, что там творилось. Одно сплошное месиво, и среди этого месива контейнер с трассером. Один из двух, заметил Исай, веско подняв кверху указательный палец. Ну да, это я и пытался сказать, кивнул старик. Внезапно дверь распахнулась от резкого толчка, и в кабинет главврача влетел Шрам, бледный, словно покойник. «Тебя не учили стучать, Бен?» – скривился от неудовольствия Исай. «Я чуть сигарету не выронил». «Некогда стучаться, шеф!» – мотнул головой Шрам. «Надо валить, пока...» Он опасливо оглянулся через плечо и шумно сглотнул. «Давайте ходу отсюда, шеф! Картуз! Господа!» Он помахал недоуменно глядящим на него халатом. «Да что случилось? Ты можешь внятно объяснить?» – разозлился мужчина в пальто. «Некогда», – мотнул головой он, – «потом». И, не дожидаясь новых вопросов, снова выскользнул в коридор. Исай и Картуз оторопело переглянулись. А потом снаружи послышался чудовищный рев. Шум и крики, доносящиеся из коридора, немного насторожили Костю. Однако Сергей быстро успокоил его, сказав: «Тут такое постоянно. Напиваются, иногда даже дерутся». «Бараны», – проворчал Смычок. Отойдя от двери, он с ногами забрался на койку и вытянулся во весь рост. Хмурый взгляд сталкеру стремился в потолок. Снаружи орава вооруженных идиотов, которые не прочь поорать в голос, подраться друг с другом и пострелять из автоматов. Они достаточно глупы, чтобы поубивать друг друга из-за дорожки кокса, ящика водки или же сексуальной бабенки, но просят за свои услуги до того мало, что не нанять их практически невозможно. «Костя», – робко позвал Сергей. Сталкер повернул голову и вопросительно посмотрел на соседа. «Прости, я увидел кольцо у тебя на пальце». Сергей коснулся безымянного на правой руке. «Ты женат, да?» «Есть такое дело», – не стал спорить сталкер. «И почему всем, с кем Костю свела судьба в последнее время, так интересна его личная жизнь? Бандиты, Картуз, Разуваев, а теперь еще и Сергей. Пожалуй, в следующий раз надо с собой в зону взять семейный фотоальбом, чтобы подолгу не объясняться». Если он, конечно, будет этот следующий раз. А ты, скорее из желания поддержать разговор, чем из подлинного любопытства, спросил Костя. А я пока не встретил, грустно улыбнулся Сергей. Да и не встречу уже, видимо. Ком подкатил горло Смычка. Он никогда не считал себя излишне сентиментальным, но сидящий перед ним мужчина, которого грубо выдернули из привычной жизни и против воли доставили сюда, вызывал у сталкера искреннее сочувствие. Костя встретил Свету, у них родилась Вера, и какое-то время самыми большими их проблемами были прохудившаяся обувь и потекшая канализационная труба. А человек, который лежал сейчас на соседней койке, уткнувшись взглядом в одну точку, еще не обрел счастья, даже попробовать его на вкус не успел, но уже был обречен. «Будь мужиком», – посоветовал Костя, отбросив все это неуместное сострадание. «Хватит себя жалеть. Верь в лучшее и не опускай руки». «Да, ты прав», – кивнул Сергей. «Брат мне точно так же говорил всегда. Он, кстати, на тебя очень похож, по манере общаться». В этот момент из коридора послышались звуки выстрелов. «По-прежнему думаешь, что это пьяная драка?» – хмуро спросил Костя. Сергей опасливо покосился на дверь и неопределенно повел плечом. «Я и сам же тут совсем недавно», – сказал он. «Было такое, что они поорали, пьяные, раз вроде как подрались, но потом все стихало. До выстрелов уж точно дело не доходило. Ну, а теперь, как видишь, дошло». «Мля!» – воскликнул снаружи знакомый голос. Похоже, часовой, дежуривший у входа в их палату. Шаги, как будто по коридору идет кто-то невообразимо тяжелый, слон, например. Невидимый бандит выкрикнул еще пару ругательств, прогремела автоматная очередь, а потом все внезапно стихло. Смычок и Сергей молчали, тревожно вслушиваясь в эту странную тишину. С полминуты ничего не происходило, и они даже решили, что все закончилось. Как вдруг дверь внезапно рухнула вместе с куском стены, подняв облако бело-серой пыли. Обитатели палаты невольно зажмурились и отвернулись. «Что случилось?» – сквозь кашель проскрипел смычок. И в этот момент через образовавшийся проем внутрь вошло нечто, от одного вида которого сталкер потерял дар речи. Более всего существо походило на двух мутантов с Бердского кладбища – шустрого и грузного. Тоже непропорциональное гипертрофированное тело, та же физиономия, лишь отдаленно напоминающая человеческую, тот же полный ненависти взгляд. Лысина и красный оттенок кожи придавали гостю сходство с ифритом из восточных сказок. «Брат?» – внезапно услышал Костя. Не веря своим ушам, он медленно повернулся к Сергею. Мужчина сидел и, выпучив глаза, смотрел на вновь прибывшего. «Что?» – только и сказал сталкер. «У него наколка на шее, как у брата моего, знак бесконечности. И глаза, это его глаза!» – пылко воскликнул Сергей. «Ну все, похоже, окончательно сбрендил», – решил Костя и снова перевел взгляд на мутанта. Оставаться на кровати было глупо, однако смычок просто не мог решиться на любое, даже самое безобидное движение. Вдруг гость расценит это как попытку нападения и живо открутит сталкеру башку. «Игорь!» – тихо позвал сосед. И, к удивлению Кости, монстр повернул уродливую голову на голос и уставился на Сергея. «Что ты делаешь?» – хотел воскликнуть смычок, когда мужчина, отбросив в сторону одеяло, слез на пол, но слова попросту застряли в глотке. Если этот тип утратил последний страх, спасти его уже не удастся. Босые пятки стучали по старому паркету, а Костя с замиранием сердца посмотрел, как его сокамерник подходит к мутанту вплотную. Поразительно, но монстр даже не шевелится – просто смотрит на бредущего к нему человека, словно паук из укромного логова, наблюдающий за беззаботной мухой, которая сама летит к нему в сети, подумал Костя. Однако то, что случилось в следующее мгновение, заставило его брови взлететь на лоб. Подступив к мутанту вплотную, Сергей крепко, насколько мог, обнял израненное чудовище и тихо сказал: «Привет, брат». Шустрый бы такого не допустил, да и грузный тоже. Будь на месте странного верзила кто-то из давешних мутантов, Сергей бы даже с кровати встать не успел. Его просто размазали бы по стенке. А этот монстр неподвижно стоял и смотрел сверху вниз на мужчину в больничной сорочке. Неужели перед ним действительно не безумное животное, ослепленное жаждой убивать все и вся, а просто видоизмененный человек, который знал своего брата? Но как этот Игорь тут оказался? Неужели пришел, чтобы спасти брата? И что с ним случилось? Почему он так похож на тех мутантов с кладбища? Десятки вопросов разом бились в сознании смычка. «А, мля!» – проорал из коридора бородатый бандит, невольно нарушив идиллию. Он стремительно ворвался внутрь и тут же вылетел обратно в коридор, повстречавшись с могучим кулаком мутанта. Костя невольно скривился, глядя, как изувеченное тело сползает по стене вниз. Теперь этого парня, скорее всего, как в том бородатом анекдоте, перелом всего. Возможно, он уже испустил дух. Или вот-вот испустит. По крайней мере, с койки не видно, вздымается ли его грудь, или же он лежит абсолютно неподвижно. Зато прекрасно видно автомат, который валяется на полу рядом с пострадавшим. Не спуская глаз со странного монстра, Костя медленно сполз с койки. Мутант никак на это не отреагировал, все его внимание было сосредоточено на Сергее. «Боже, что же с тобой случилось?» – бормотал тот, качая головой. Идти мимо странного чудовища Костя побоялся. Он не слишком хотел оказаться на полу рядом с измочаленной тушкой бандита. Поэтому позвал соседа. «Эй!» – Сергей вздрогнул от неожиданности и растерянно глянулся на сталкера через плечо. «Кость, я не понимаю, как это случилось. Что они ему вкололи? «Хотел бы я знать», – признался Смычок, с подлобой глядя на монстра. «Но как бы то ни было, подозреваю, нам с тобой лучше уйти, пока сюда все не сбежались на шум». Сергей с надеждой посмотрел на монстра, и тот, Костя был уверен, что ему не показалось, одобрительно кивнул, а затем с неожиданной бережностью отстранился и вышел из палаты в коридор. «Вот он!» – расстался истошный вопль. И воздух снова содрогнулся от грохота автоматных очередей. Однако монстру пули, казалось, не приносили никакого вреда. Смычку начало казаться, что этот странный мутант вобрал в себя все лучшее от собратьев. От грузного – непробиваемую шкуру, а от шустрого – поражающую воображение стремительность. Не успел Костя и глазом моргнуть, а монстр уже пропал из вида. Еще миг, и коридор наполнили предсмертные вопли бандитов. Пару секунд спустя все стихло. «Вперед!» – скомандовал Костя и первым стремился к выходу. У порога в неестественной позе лежал часовой. Сергей при виде покойника вздрогнул, попятился назад и затравленно посмотрел на Смычка. «На войне, как на войне!» – угрюмо произнес сталкер и, перешагнув через труп, подобрал с пола автомат. Мутант меж тем с ревом набросился на очередного бандита, пожаловавшего на их этаж. Резонно решив не испытывать судьбу понапрасну, Смычок устремился в противоположную сторону, благо лестницы были расположены по обеим сторонам коридора. По дороге он проверил магазин и, убедившись, что рожок практически полон, вернул его на место и передвинул затвор. Едва они ступили на лестницу, снизу послышались торопливые шаги. Костя приложил к губам указательный палец и поднял ствол. Бандит так и не успел понять, что с ним приключилось. Пуля угодила головорезу прямо в висок, он на остатках инерции врезался в стену и неуклюже рухнул по бетону. «Ходу!» – прошептал Смычок и шустро посеменил вниз, готовый открыть огонь в любую секунду. Однако все оставшиеся бандиты то ли уже дезертировали, то ли сосредоточились на другой лестнице. Сталкер и его спутник беспрепятственно спустились на первый этаж и рысцой побежали к дверям, ведущим наружу. Навалившись на одной из створок плечом, Костя буквально выпал из здания. В лицо тут же ударил порыв ветра, своей свежестью так сильно контрастирующей с больничной затхлостью, что у сталкера аж дыхание перехватило. Внимательно оглядываясь по сторонам, не затаилась ли какая-нибудь сволочь у окошка, Смычок повел Сергея вдоль стены к ближайшему углу. План был прост – убраться как можно дальше от больниц, пока все здешние бандюки заняты непобедимым монстром Игорем, братом его соседа по палате. Однако судьба решила внести свои коррективы. Свернув за угол, Смычок и Сергей нос к носу столкнулись со старым Костиным знакомцем – Картузом. Сказать, что оба были удивлены, не сказать вообще ничего. Старик, увидев в руках опального сталкера автомат, побелел, словно заяц по зиме, попятился назад, но Костя твердо сказал – «Стоять!» «Послушай, Смычков», – затараторил Картуз, выставив перед собой руки. Под градом катился по его лицу, а голова смешно подергивалась, словно у игрушечной собачки на приборной панели авто. «Я ведь могу за тебя словечко?» Выстрел. Пуля вошла точно в лоб. Смычок, не мигая, смотрел, как старик заваливается на бок и остается лежать с тем же удивленным выражением лица, с которым умирал. Затем Костя подошел и бесцеремонно стянул с убитого вещмешок, расстегнув ремень, заглянул внутрь. В рюкзаке оказалась довольно необычная штуковина. Прозрачный цилиндр, доверху наполненный черными брызгами. Но стал бы Картуз надрываться ради контейнера с парой дюжин объектов К-23. Времени разбираться не было. Смычков закинул вещмешок за спину и велел Сергею снять с убитого одежду и ботинки. «Иначе до Искитима не дойдем», – уверенно заявил сталкер, смерив грязную сорочку спутника брезгливым взглядом. Сергей подчинился, хоть и без охоты, понимал, что так надо, но даже от мимолетного прикосновения к покойнику его пробирала крупная дрожь. Когда 3 минуты спустя они входили в ближайший заброшенный дом, со стороны лаборатории донесся оглушительный звон, будто во всех окнах разом лопнули стекла. Смычок оглянулся через плечо и успел заметить огромный черный силуэт, который споро уходил от здания больницы, двигаясь в противоположном от их маршрута направлении. Вероятно, это был тот самый Игорь, брат Сергея. Он проводил силуэт взглядом и, закрыв дверь, распорядился. «Передевайся скорее и валим отсюда, пока они не очухались». «В Искитим?» – спросил Сергей, натягивая трофейные брюки. «Туда», – кивнул Смычок. «А есть альтернатива?» «Нет». «Я, собственно, просто так спросил, на всякий пожарный. Я же тебе ничего не знаю, кроме того, что ты сталкер, и тебя зовут Костя». «Я тоже не в курсе был, что у тебя брат такой», – парировал сталкер. «У него Руф, да?» «Что?» – не понял спутник. «Ну, болезнь Руфа. Она возникает у сталкеров или у их детей». Перед Костиными глазами возникло лицо Веры в ореоле седых прядей. «Организм мутирует и постепенно превращает тебя из человека в нечто иное». «Я?» – Сергей запнулся, спрятал взгляд в пол. «Я не знаю, было ли у него это. Мы с братом не были особо близки. Так, иногда виделись, болтали о том о сём. Но никаких откровений. У меня своя жизнь, у него своя была. Чёрт, неужели у него и правда эта болезнь? Как ты сказала, она называется?» «Болезнь Руфа. Руф – это вроде фамилии. Ну, в общем, я знаю лишь, что сюда он точно ходил. Собственно, из-за этого мы в своё время и повздорили. Впрочем, теперь это уже не важно», – спешно добавил Сергей. «Когда он вломился к нам в палату, я увидел его татуировку, глаза и понял, что это он. И первая мысль была об ученых с их непонятными лекарствами, что это из-за них он так изменился. Так они там, выходят чем-то вроде генной инженерии занимались? Ну, типа сверхчеловек создать пытались? Вот и еще одна причина, чтобы развернуть лабораторию в зоне. А не за ее пределами», – отметил смычок про себя. «Где, как не здесь, экспериментировать над мутациями человеческого организма?» Что имеем в итоге? Получается, та парочка монстров, с которыми им довелось повстречаться на кладбище, тоже вышла из стен заброшенной больницы. С учетом того, что раньше никто и никогда не встречал в зоне подобных тварей, это предположение вполне имело право на жизнь. «Ну, возможно», – пожал плечами Сергей. «Они много чем занимались, я так понял». «Ладно, черт с ними всеми», – махнул рукой смычок. «Обулся? Тогда вперед. Нельзя подолгу задерживаться на одном месте». Сергей не спорил. Вскоре они покинули заброшенный дом, оставив на гвозде, торчащем из стены, чумазую больничную сорочку. На сей раз они пересекли раздельную без особых приключений. Правда, Сергей все норовил ухватиться за перила, однако Костя быстро отвадил его от этой затеи, вкратце пересказав историю с картузом. При этом сталкер удачно обошелся без имен и пояснил, типа: «Это, кстати, тот мужик, которого я пристрелил у больницы. Ну, ты у него еще одежку подрезал», чтобы лишний раз не шокировать спутника. «Удивительно, что я ничего из этого не помню», – сказал Сергей, оглянувшись через плечо на мост и невольно поежившись. Видимо, тоже представил, как доски под ним ломаются, и он падает в реку. «И это ведь, я так понимаю, только самое начало пути?» Смычок угрюмо кивнул. «Впереди развлечений, вагон и маленькая тележка, через всю зону топать практически. И ладно бы они никуда не спешили. Так нет же, Исай, коль он уцелел, вполне мог отправиться за ними в погоню. Зачем? Ну, как вариант, ему мог понадобиться тот самый цилиндр с черными брызгами, который сталкер забрал у покойного картуза. Во время короткой передышки, устроенной на полпути от Борового к реке, Костя еще раз придирчиво смотрел на находку и с удивлением обнаружил, что у нее нет даже намека на крышку. То есть достать черные шары изнутри, не повредив сам контейнер, было попросту невозможно. Возникал резонный вопрос: как же их тогда засунули внутрь? Но ответ, вероятно, был известен лишь покойному красному сталкеру и пришельцам, которые сей странный цилиндр на землю уронили. В голове вертелась любопытная мысль: а что, если это и есть тот самый пресловутый трассер? Однако первая же встреченная ими комариная плешь как будто опровергала смелую догадку, ведь если у них в руках действительно оказался мифический оберег, то аномалии они должны были проходить беспрепятственно, разве нет? В любом случае, проверять действие артефакта на собственной шкуре было страшновато. И потому Костя решил увесистую находку не выкидывать, но идти, как и прежде, крайне осторожно. А с загадочным цилиндром Разуваев пусть лучше разбирается. Он в институте работает, ему и решать, что с подобной штуковиной делать. «Ну, не самое, но около того», – вслух сказал Костя. «Да искитим отсюда дня два, может, чуть меньше, но не сильно». «Нормально. А я-то тогда в этой бандитской санчасти как оказался? Не телепортировали же меня?» «Да нет, конечно. Просто я почему удивляюсь? На закорках тащить кого-то через всю зону добровольно проблематично. Но ты и сам, думаю, прекрасно это понимаешь. Так что тебя, скорее всего, накачали какой-то мощной наркотой, чтобы ты просто как кукла переставлял ноги, а по прибытии ничего не вспомнил». Сергей невольно поежился. «У меня к любой наркоте с юности прямо отторжение», – брезгливо произнес он. «Не хочется даже думать о том, что меня этой мерзостью накачивали». Ну а то, что кололи тебе всякую хрень врачи в больнице, это ты уже забыл?» – иронично сощурился Смычок. «Да не забыл, конечно. Хотя хотел бы. Ладно, что мы все о плохом да о плохом. Успеешь еще забыть-то?» – пообещал Костя. «Время лечит. Вот только вернемся в Искитим. Жаль, что Игорь уже не вернется», – глухо заметил Сергей. Глаза его предательски заблестели. «А чего же нелепо он здесь выглядит?» – подумал Костя. «Обычный человек, который и не помышлял о том, чтобы отправиться в зону. Так нет, схватили, накачали дурью, притащили в Боровой и давай по новой пичкать всякой мутью. Но ничего, главное вернуться домой, вынырнуть из дурмана зоны. Организм еще молодой, так что быстро очистится от местной дряни. Будем надеяться. Куда хуже, что теперь он до гробовой доски будет винить себя в смерти брата. Смычок мог бы сказать, что, мол, его вины в случившемся нет, что Игорь такая же жертва треклятых экспериментаторов, которую силой затащили в больницу. Но станет ли Сергею легче от этих слов? Умом он, возможно, и сейчас все понимает, но дыру в душе так просто и быстро не заткнешь. Бедняга пытается отвлечься, это видно, но образ мутировавшего брата, вне всяких сомнений, постоянно стоит у него перед глазами. Смычок знал о подобном не понаслышке. Сам, едва смежив веки, наблюдал то Генку, то Веру, то Свету. Наркота покинет тело Сергея, без сомнений, но чувство вины, вероятно, не оставит его уже никогда. Внезапно спутник побледнел и закашлялся, да так, что аж пополам согнуло. Схватившись за живот, он надрывался еще с полминуты, а Костя смотрел на него, не зная, чем помочь. «Ты в порядке?» – спросил сталкер, когда Сергей наконец разогнулся. «Да», – слабо улыбнулся спутник, утирая губы тыльной стороной ладони. «Терпимо. У меня порой случается». «Случается это уже после того, как тебя притащили в Боровой?» – спросил Костя, пристально глядя на Серегину кисть. «Или еще до Борового началось? На коже остались красные следы, кровь». «Да не знаю даже». Глаза Сергея забегали, выдавая лжеца с головой. «Обычный кашель. Обращал ли внимание?» «Ты то ли меня за дебила держишь, без обиняков», – сказал Смычок и взглядом указал на испачканную ладонь. «То ли сам идиот. Ты ж кровью кашляешь». «А, ты про это?» – Сергей вымученно улыбнулся самыми уголками рта. «Я, ну...» Он замялся, пустив голову ненадолго, а потом шумно выдохнул и, вздернув подбородок, сказал: «Рак легких». Смычок удивленно вскинул брови. «И давно?» «С кровью кашляю. Пару месяцев. Потом пошел все-таки к врачу, он переслал в онкологию. Там меня обследовали, ну и вот такой диагноз поставили. Сказали, если химия не поможет, жить мне осталось год максимум. По иронии, случилось это буквально перед тем, как меня схватили и сюда привезли». «Вот как?» – Смычок удивился еще больше. «А тебе не показалось это подозрительным?» «Что именно?» – не понял Сергей. «Ну, что тебя схватили сразу после того, как ты в онкологию сходил». «Даже и не знаю», – пожал плечами бедолага. «Я об этом тоже думал, но мне показалось, что это все-таки совпадение». «Может, и совпадение, а может, и нет. Врач, к слову, в курсе был, что ты одинок. Ты ему об этом говорил?» «Да я помню, думаешь. Ну да, пожалуй, тут ведь о раке речь шла, не о насморке каком-то. Наверное, спрашивал он, а я, ну, не врач же ему. Он-то врач как бы». «Очень похоже, что этого как бы врача неизвестные хозяева лаборатории хорошенько прикормили», — мрачно произнес Смычок. «Ну, чтобы он подкидывал им сведения о таких вот смертельно больных холостяках, как ты, которых никто не хватится. Ну ничего, скоро прикроют эту лавочку, вот увидишь». Смычок почувствовал себя этаким киношным детективом, который великодушно подносит туповатому начальству улики на блюдечке с голубой каемочкой. «Хотите знать где лаборатории? Пожалуйста. Хотите знать, как туда людей набирали? Извольте. А вы в курсе, кстати, что Картуз вас продал? Нет? Тогда не стоит благодарности. Только, дочки, помогите с таблетками». И снова портрет седовласой Веры заслоняет собой бледное лицо убитого Гены, а где-то вдали виднеется силуэт Серегиного брата Игоря. Огромный мутант с угрюмым видом застыл в дверном проеме и хмуро смотрит Косте прямо в глаза. Неужели чем-то подобным станет и Вера, если Костя не выбит из майора обещанных лекарств? Да нет, в случае с Игорем это наверняка были не только гены, но и химикаты, которыми его щедро подчивали тамошные коновалы. «А брат?» «Что брат?» – встрепенулся Сергей. В голосе ее Смычку почудилась некая странная враждебность, но он, тем не менее, пояснил. «Он был в курсе, что я болен?» «Ну, не совсем», – признался спутник. «То есть я хотел сказать ему, но не по телефону. Такие серьезные вещи, думаю, лучше вживую обсуждать при личной встрече. Так что я позвонил ему, когда пришел домой из онкологии. Спросил, не хочет ли он заглянуть ко мне завтра. Игорь сказал, посмотрим. Но так и не зашел? Не знаю, пожал плечами Сергей. На завтра меня уже похитили. Так может, он все-таки пришел, предположил сталкер. Ну, когда тебя уже вырубили, но еще не увезли. Может, и его заодно прихватили, чтобы панику не поднимал. Может, и так, поколебавшись, признал Сергей. Честно говоря, какие-то странные чувства у меня от мысли, что он мог быть где-то рядом все это время. А о том, что он из-за моего приглашения мог сюда попасть, даже думать не хочется. Он невольно поежился. Хуже всего, что это очень похоже на правду. Иначе как бы он на самом деле узнал, что я в этом самом Боровом, подсказал Смычок, угрюмо глядя перед собой. Руки и ноги сталкера подчас работают как у опытного водителя, на автомате, отдельно от головы. Пока Смычок переваривал откровение спутника, тело его прощупывало дорогу, швыряло камешки, шагало до новоиспеченного ориентира, останавливалось и снова бросало снаряд. Конечно, подобная расслабленность подчас губительна, но водители, несмотря ни на что, всегда будут отвлекаться. Просто потому, что это заложено в человеческой природе. Терять интерес к навыку, доведенному до автоматизма. А он тебе про болезнь Руфа, значит, тоже ничего не говорил. Да нет же, немного обижен, сказал Сергей. Я вообще от тебя о ней впервые услышал, по сути. То есть я, конечно, видел в интернете какие-то репортажи, статьи, но название мне не запомнилось совершенно. Может, это потому, что я всегда старался держаться от зоны подальше и при этом жил в Искитиме, отметил Костя про себя, но вслух ничего не сказал. Сергей и без того был взволнован сверх меры. И Игорь знал, что я зоны сторонюсь, снова блестят глаза, потому, наверное, и не сказал ничего. А может, он и сам не подозревал, что у него эта болезнь. Пойди теперь разберись. Очередной камешек, приземлившись, тут же взвился в небо, словно ракета, и Сергей невольно запнулся, глядя, как тот взлетает, и, миновав наивысшую точку, снова устремляется к земле. Наверное, такое выражение лица было и у самого Смычка, когда он впервые столкнулся с трамплином. Костя часто ломал голову, что будет, если гравитационная аномалия со всей дури швырнет гайку не вверх, а обратно в хозяина. Пожалуй, сотрясение перелома в таком случае не избежать. Подобные мысли наверняка мелькнули и в Серегиной голове. Именно такие вот ничтожные глупости позволяли людям забыть об их проблемах хоть на какое-то время. «Стой здесь», – сказал Смычок, вручая трофейный вещмешок спутнику. «Если я не вернусь или вдруг упаду и не встану, не вздумай за мной соваться. Просто иди дальше, куда дорога поведет, проверяй путь камешками, как я, пока не наткнешься на калошу». «Калошу? Это институтская летающая машина, обтекаемая, ну, как таблетка. В общем, ее ни с чем не спутаешь. Тебе надо будет передать сигнал о помощи, и тогда за тобой придут. Все понял?» «Да, но лучше бы ты вернулся. Не поверишь, самому охота», – с бодрящей улыбкой сказал Костя. Перед ними снова было Бердское кладбище с его угрюмыми надгробиями, веселыми призраками и достопамятной часовенкой, с которой Смычок совсем недавно спас Егора Замятина. Где-то поблизости наверняка бродил треклятый коллекционер, а куча у дверей, которую Костя приметил еще в прошлый раз, при ближайшем рассмотрении действительно казалась шустрым, точнее тем, что от него осталось. Смычка едва не вырвало, когда он смотрелся в эту груду мяса, высушенную безжалостным солнцем зоны. А ведь еще совсем недавно это было человеком. Возможно, таким же сталкером, как и сам Костя. Морщись, Смычок побрел к часовне. Призраки в этот раз проявляли себя на удивление вяло. То ли ему свезло оказаться здесь, пока они гуляли по окраинам, то ли их траектории внезапно поменялись, и они покинули кладбище совсем. Редкий отдаленный треск разрядов, впрочем, держал в тонусе, словно нарочно предупреждая Смычка, что расслабляться не стоит. Дверь поддалась с трудом. Сталкер на всякий случай хорошенько смотрел ручку, однако никаких изъянов не нашел. Ни мочалом, ни коричневым мхом, с которым Смычок познакомился в прошлый визит. Порасти она не успела. Тогда Костя взялся за нее и потянул на себя, что есть силы. И дверь неохотно поддалась, позволив ему заглянуть внутрь. Все в часовне осталось по-старому. Мертвый сталкер лежал на прежнем месте. По полу у окна были рассыпаны осколки витража, разбитого Смычком. Костя повернул голову влево и посмотрел на то место, где он обнаружил Егора. Потом медленно перевел взгляд на лежащего под распятием мертвеца. Теперь он отчетливо видел то, что не заметил в прошлый раз. Следы. Одни принадлежали смычку, а вот вторые явно были оставлены изящными туфлями ученого. Странно, что Костя не заметил их тогда. Видимо, хотел поскорее убраться, поэтому и сконцентрировался на более важных задачах. Но Замятин, каков лжец? Смычок ведь спрашивал его, к покойникам не подходил, а тот нагло мотал головой, корча из себя робкую овечку, а Костя ему верил. Хорошо, что последующие события позволили ему увидеть истинное лицо Замятина, иначе бы он никогда не догадался сюда вернуться. Камешек, брошенный умелой рукой, покатился по полу в направлении трупа. Кажется, ничего нового, можно идти. Смычок облизал пересохшие губы и зашагал к трупу, однако возле него не остановился, перешагнув, направился прямиком к вещмешку, который ютился в углу. С тех пор, как Исай невольно рассказал ему о трассере, сталкер только об этих оберегах и думал. Один отыскал среди трупов оперативник Рома, но второй отряду найти так и не удалось. А если учесть, что кроме Замятина никто не пережил ту странную мясорубку, сам собой напрашивался определенный вывод. Смычок ухватил рюкзак за лямку, потянул вверх и невольно улыбнулся самыми уголками рта. Тяжелый. Держа вещмешок в вытянутой руке, он побрел обратно к дверям. Еще тогда, в больнице, взвесив все за и против, Костя понял, что часовня лучше прочих мест подходит на роль схрона для трассера, хотя бы потому, что в ней-то и прятался Замятин. Разумеется, в теории второй контейнер мог просто затеряться среди человеческих тел, но шанс на это был невелик. Оперативники неплохо смотрели то место и вряд ли проглядели бы немаленький артефакт. Подойдя к двери, Смычков опустился на корточки и расстегнул ремешок. Итак, момент истины. Открыв рюкзак, он заглянул внутрь. В потрёпанном вещмешке лежал еще один цилиндр с черными брызгами, точь-в-точь такой же, как они нашли у покойного Картуза. Значит, вот это и есть легендарный трассер. И теперь у них полный комплект, но почему тогда он не спасал их от аномалий? Внезапно снаружи громыхнул выстрел. Смычок от неожиданности вздрогнул, внутри все похолодело. На полусогнутых он прокрался к окну и осторожно выглянул наружу. Сердце моментально ушло в пятки. За кладбищенской оградкой достопамятный Исай, небрежно поигрывая пистолетом, расхаживал вокруг лежащего на земле Сергея. Судя по всему, несчастный мужчина был мертв. По крайней мере, никаких признаков жизни он не подавал. А к часовне, где засел Костя, тем временем медленно брел хмурый седой тип с автоматом в руках. Лицо мужчины показалось Смычку смутно знакомым, однако он так и не вспомнил, где мог его видеть. Спохватившись, Костя спешно присел и вжался спиной в стену. Он чувствовал себя мышью, случайно забредшей в кошкин дом. Клятый Исай, как ему удалось выжить? И за что, черт побери, он пристрелил совершенно безобидного Сергея? Смычок зажмурился крепко-крепко. Почему? Ну, почему он не взял спутника с собой в часовню? Почему решил, что за оградой тому будет безопасней? Не прими он такое решение, и Сергей до сих пор был бы жив, а не истекал кровью дороги. Но слезами горю не поможешь. Несчастного мужчину уже не спасти, однако есть шанс отомстить за него и натравить Разуваева на это осиное гнездо, в котором, вероятно, погибли десятки людей. Но для начала надо выжить самому. Костя понял, что незнакомец подошел к окну по тени, возникшей на противоположной стене. Резко поднявшись, он без колебаний выстрелил мужчине в лицо. «Бык!» – воскликнул цивильный, поднимая пистолет. Не обращая внимания на вопли, Смычок направил автомат на Исая и снова нажал на спусковой крючок. Мужчина с автоматом умер сразу, а вот со щеглом в пальто все оказалось не так просто. Рука, в которой цивильный сжимал пистолет, повисла безжизненной плетью, сам ствол выпал из ладони, однако остальные пули не нашли цель. Уж больно солидное было расстояние. «Твою мать!» – выругался Исай, ладонью зажимая рану. Воспользовавшись заминкой, Костя перевалился через подоконник и рысцой устремился к охающему ублюдку. Завидев Смычка, Исай попытался подобрать выпавшее оружие с земли здоровой левой рукой, однако сталкер выстрелил снова. На сей раз пули прошили черное пальто и вошли в тело мерзавца, буквально прокинув его на спину. Когда Смычок перепрыгивал через ограду, цивильный еще трепыхался, и сталкер милостливо избавил его от мучений контрольным в голову. Все стихло. И в этой тишине, словно нота радости, внезапно раздался тихий стон Сергея. Смычок думал, что свалится, не дойдет. А еще Сергей шептал на ухо. «Брось меня, Костя. Я все равно не сегодня, так завтра». «Врешь, не уйдешь», – проворчал сталкер пыхтя. Треклятые трассеры в сумме весили килограммов 60, а то и больше. Плюс Сергей едва ноги переставляет. Словом, неудивительно, что Костина рубашка промокла насквозь. Но он не собирался оставлять в зоне ни бесценные обереги, ни раненого Сергея. Надо захватить все и сразу, чтобы возвращаться снова не пришлось. Благо до маяка было, по сути, подать рукой. Костя облегченно вздохнул, когда обнаружил калошу на том же месте, где они ее оставили перед отправкой в Боровой. Открыв дверь ключами, конфискованными у Картуза, он валился внутрь, усадил Сергея на боковую лавку и пристегнул его ремнем, чтобы не сверился на пол во время полета. «Ничего, Сереж», – бормотал сталкер, снимая обувь из мешка и укладывая их на противоположную скамью. «Справимся, не впервой». По счастливой случайности пуля прошла на вылет, не задев, кажется, ни один из жизненно важных органов. Но Сергей все равно выглядел крайне скверно. «Эх, им бы сейчас чудесный браслетик», – подумал Костя, покосившись на раненого через плечо. «Говорят, иные экземпляры чуть ли не 100% мертвецов к жизни возвращали». «Мечты, мечты». Управление в калоше было довольно примитивное. На все про все руль да с десяток кнопок. Большая часть дублировала ручное управление, одна включала автопилот, назначение же двух последних оставалось для Кости загадкой. Сталкера так и подмывало сразу верить в управление автоматики, однако он смутно помнил, что первым делом нужно все же поднять агрегат в воздух на такую высоту, чтобы брюхом верхушки деревьев не цеплял. Обрезав пересохшие губы, Костя нажал на кнопку вверх, и калоша шустро взмыла в небо. Компас на приборной панели подсказывал нужное направление, плюс вешка торчала прямо по курсу, как ориентир. На первый взгляд ничего сложного. Ребенок справится. Позади снова застонал Сергей. Костя встревоженно покосился в его сторону. Дотянет ли до Искитима? Это только на первый взгляд в ране ничего фатального. Но с армейских времен запомнил смычок, что рассчитывать стоит только на худшее, дабы оно не застало тебя врасплох. И потому Костя решительно утопил кнопку с буквой «А» в приборную панель, и летающая машина неспешно тронулась к следующей вешке. Рома как-то обмолвился, что калоши этой серии могут развивать скорость до 50 км в час, но в режиме автопилота гравиплатформа шла явно медленнее. Костя снова глянулся на спутника и тихо чертыхнулся. Сергей, по-видимому, потерял сознание, что, разумеется, не есть хорошо. Закусив губу, сталкер с полминуты взирал на руль, после чего спешно уселся на сиденье и, одной рукой взявшись за баранку, второй выключил автопилот. Калошу при переходе на ручной режим нехило тряхнуло, однако смычок цепился в штурвал обеими руками и выровнял машину, а правой ногой утопил педаль газа в пол. Подрагивая фырча, гравиплатформа понеслась к виднеющемуся впереди пограничному забору. Возможно, ему и не стоило так гнать. За то время, что прошло с установки большинства вешек, у их подножий могли возникнуть аномалии самых разных мастей. Попасть в какую-нибудь гравитационную ловушку смычку совсем не улыбалось. Все силы брошены на то, чтобы от курса не отклоняться. Куда там сейчас еще и форс-мажор? По счастью, зона пока что миловала. Еще одна вешка скрылась под брюхом калоши. Их гравиплатформа уже вплотную приблизилась к старой границе зоны. Вот уже перелесок закончился, и замелькали снизу серые бетонные плиты, словно гнилые зубы некого монстра, торчащие в кривь и в кость. Возникло острое желание сбросить высоту, от нынешней голова пошла кругом, но Костя предпочел лишний раз не дергаться. Чем дальше от земли, тем меньше шансов за что-то зацепиться. При виде дозорных вышек смычок напрягся. Умом Костя понимал, пока он находится на борту институтской калоши, ему ничего не грозит, ведь все необходимые документы институт передал синим каскам еще перед отправкой. Но это была чертова граница, а он был сталкером, который прежде пересекал ее только тайно, под угрозой ареста. И поэтому Костина сердце на полминуты замерло и пошло вновь, лишь когда мрачный забор остался позади. Воображение все это время рисовало стены из голливудских боевиков. То калоша, проносящаяся мимо вышки, в бок прилетает фугас, и она очень по-американски взрывается, то ее начинают поливать очередями из десятка автоматов, и в итоге машина загорается и падает на землю, где опять же по всем канонам жанра взрывается. Однако реальность оказалась куда менее зрелищной, но не менее жестокой. Когда смычок направил гравиплатформу к посадочной площадке и попытался сбросить скорость, педаль тормоза просто провалилась в пол. Костины глаза расширились. Он нажал педаль снова, еще и еще, но все время с тем же эффектом. Тогда смычок попытался снова включить автопилот, надеясь, что встроенный компьютер скорректирует их скорость. Однако медленнее они лететь не стали. А меж тем площадка уже была практически под ними. Сталкер отчетливо видел то место, над которым ему следовало остановиться, дабы опуститься вертикально вниз, но как это сделать, Кости не знал. Лоб его моментально стал мокрым от пота, как и ладони, сжимающие руль. Как же затормозить разогнавшуюся калошу? Ясно было одно, если он не сбросит скорость, их гравит-платформа на всех парах влетит в толстенную стену ангара и превратится в лепешку. А что, если... Костя потянулся к ключу зажигания, однако, поколебавшись, руку убрал. Нет, сначала надо сбросить высоту, иначе они просто разобьются. Поэтому, едва калоша влетела на площадку, он надавил кнопку вниз. Земля приближалась с угрожающей быстротой, а если учесть, что впереди еще маячила серая стена гаража, нервам смычка можно было позавидовать. Он отпустил кнопку только когда до асфальта оставалось буквально полметра и судорожным движением повернул ключ против часовой стрелки, заглушив двигатель. Мотор смолк практически моментально, и в воцарившейся тишине было слышно только надсадное дыхание Сергея. Костя же дышать боялся. Время на несколько секунд буквально остановилось, сжалось точно пружина, а потом резко выпрямилось и бросилось наверстывать упущенное. Калоша рухнула на асфальт, ее развернула, и смычка швырнула в заднюю стенку кабины. Больно ударившись головой, он рухнул на пол, а гравит-платформа продолжала со скрежетом катиться по площадке на брюхе, раскачиваясь, словно лодка в шторм, и высекая искры металлическим дном. Костя попытался приподнять голову, но в этот момент на него свалился один из рюкзаков с трастером, и сознание погасло. Когда он снова открыл глаза... Перед ним был знакомый потолок каморки, а под ним достопамятная раскладушка, на которой ему уже доводилось валяться совсем недавно. Единственное отличие заключалось в том, что входная дверь на сей раз была распахнута настежь. «И как это понимать?» – подумал смычок, хмуро глядя на зияющий дверной проем. «Что теперь он здесь не на правах арестанта? Или же Костино состояние было настолько тяжелым, что он вообще не должен был прийти в себя?» Впрочем, пока сталкер ломал голову, внутрь уже заглянул растрепанный Коля. Встретившись с Костей взглядом, службист беззлобно усмехнулся и спросил. «Очнулся, гонщик? Шеф тебя видеть хочет. Идти сможешь?» «Наверное». Все тело ныло, будто его катком переехали, но смычок, стиснув зубы, чтобы не застонать, все-таки сел на раскладушке, а потом и встал, пусть и опираясь на стену рукой. «Выглядишь погано», – признался службист. «Но калоша, честно говоря, еще хуже. Наши механики за голову схватились, когда увидели гору металлома, в который ты ее превратил». «Что с Сергеем?» – спросил Костя, пропустив замечание о летучей машине мимо ушей. «Это который с тобой был в кабине? Живой, состояние стабильное. Ты ему жизнь спас, Смычков. Можешь гордиться». «Уже горжусь», – буркнул сталкер, ковыляя к выходу из каморки. Оказавшись в коридоре, Смычок взял небольшую паузу, чтобы отдышаться. Коля терпеливо ждал. «Спросить, может, напрямик, дежурят ли их люди у дома?» – подумал смычок, глядя на службиста из-под лоби. «Да не признается ведь наверняка. И Разуваев, скорее всего, тоже. А с другой стороны, может, он зря волнуется. Большая часть бандитов, включая Исаия, мертва. Следовательно, наказать Костину семью за его подвиги просто некому. И все-таки надо попросить Разуваева, чтобы приглядел за его женщинами, а то мало ли что». С такими мыслями смычок брел к кабинету майора. По счастью, каждый следующий шаг давался сталкеру чуть легче, чем предыдущий. Коля молчал. Смычок чувствовал на себе его рассеянный взгляд до тех самых пор, пока не скрылся за дверью Разуваевского логова. Несмотря на хмурый взгляд, настроение у майора явно было приподнятое. Сталкер это понял сразу, едва вошел. «Садитесь, Смычков», – майор указал уже на знакомый Косте стул. Затем Разуваев откинулся на спинку и, дождавшись, когда гость усядется поудобнее, произнес: «Скажите, Смычков, как так получилось, что вы оказались на борту нашей грави-платформы вместе с...» Он вытянул шею, чтобы заглянуть в разложенные перед ним бумаги. «Сергеем Логвиновым». «Долгая история», – пожал плечами Костя. «Что ж, мы с вами, кажется, никуда не спешим», – кивнул Разуваев и, сложив руки на груди, выжидающе уставился на собеседника. И Смычок, откашлявшись, заговорил. Рассказывать пришлось довольно долго, хотя Смычок постарался опустить все ненужные детали. Разуваев слушал внимательно, не перебивая, с непроницаемым каменным лицом. Лишь раз он вздрогнул, когда сталкер впервые употребил слово «трассер». Единственное, о чем Костя соврал, так это о картузе. В его версии событий они с Сергеем нашли предателя уже мертвым, лежащим среди хлама в обнимку с рюкзаком. Признаваться Арзуваеву в убийстве красного сталкера Смычок по понятным причинам не хотел. Но, судя по взгляду службиста, он, конечно же, обо всем догадался без лишних слов. «А в тех двоих на кладбище стрелять пришлось», – пожал плечами Смычок. «Там выбор был небогатый. Или мы их, или они нас». «Ну, учитывая особые обстоятельства», – кивнув, сказал Арзуваев, – «это было оправдано». А потом я притащил Сергея на калошу и отогнал ее, как смог, обратно в Искитим. Дальше вы знаете лучше моего, потому что я при падении отключился. Как там Сергей, кстати? Коля сказал, жив? Майор кивнул. Да, врачи говорят, он будет в порядке. По крайней мере, от пули не умрет точно. Значит, все было не зря. Смычок криво улыбнулся самым уголком рта. Разуваев покивал, соглашаясь, а потом, шумно выдохнув, облокотился на столешницу и в упор посмотрел на Костю. «Сказать по правде, я удивлен», – медленно произнес майор. «В сложившихся обстоятельствах многие бы не стали возвращать упомянутые вами трассеры в институт, а просто перепрятали бы их до лучших времен, ну, чтобы вернуться за ними, когда все уляжется». «Совру, если скажу, что не думал об этом», – признался Костя. «Но, взвесив все за и против, я решил, что лучше всего вернуть их вам». «Почему же?» «Хотя бы потому, что артефакт крайне редкий. Следовательно, если он на черном рынке появится, вы об этом рано или поздно узнаете. Ну а там сложить 2 и 2 для вас труда не составит. Но на самом деле я даже не этого больше всего боялся, а того, что с женой и дочкой что-нибудь может случиться. Бандиты ведь четко дали понять, что моя семья у них на прицеле. Вот я и решил, что без вашей помощи мне не обойтись». «Звучит убедительно», – признал Разуваев. Он взял паузу, которая, как показалось Смычку, длилась целую вечность. Потом майор посмотрел на Костю из-под лобья и сказал: «Идите домой, семья заждалась». «Вот так вот запросто?» – из груди Смычка вырвался нервный смешок. Он явно не верил в подобный исход. «Но я ведь как минимум вашу калошу разбил». «Зато вернул трассеры», – равнодушно пожал плечами Разуваев, – «что гораздо ценнее. Калошу починить труда не составит, а вот трассеров создать человеку, увы, не под силу. Единственное, о чем я вас попрошу, не покидать Искитим. Как минимум до тех пор, пока мы окончательно не разберемся с этой лабораторией». «Да, это без проблем. Только что насчет лекарств?» – севшим голосом спросил Костя. «Коле скажите, чтобы заглянул. Распоряжусь, чтобы он вам выдал кое-какое количество на первое время». «Похоже на сказку наяву», – признался Смычок. «Это точно», – подтвердил Разуваев. «Никогда бы не поверил, что белый сталкер однажды принесет мне сразу 2 трассера. Что до лекарств, то я свое слово держу. Идите, Смычков. Только повторюсь, без глупостей. Если я прошу вас остаться в городе, останьтесь во избежание новых конфликтов. Договорились?» «Договорились», – кивнул сталкер. Майор кивнул в ответ, и Костя неловко поднялся и потопал к двери, все еще не веря в свою удачу. Когда он уже собирался перешагнуть порог, Разуваев окликнул его. «Смычков?» «Да», – сталкер вопросительно посмотрел на службиста. «Вы, кстати, как насчет легализоваться? Не планируете? А то у нас тут, судя по всему, вакансия штатного сталкера открылась». «Я подумаю», – пообещал Костя, с трудом сдерживая улыбку. «Подумайте», – кивнул Разуваев. «Еще учтите, что сотрудники института официально получают некоторое количество блокаторов в качестве компенсации за вредность». Сказав это, майор отвернулся, словно бы забыв о смычке. Только оказавшись за дверью, Костя позволил себе перевести дух. Сердце бешено колотилось в груди. «Что шеф сказал?» – спросил Коля с откровенным интересом, разглядывая сталкера. «Сказал, чтобы вы к нему заглянули», – Смычок мотнул головой в сторону кабинета. Оперативник недоверчиво нахмурился, однако дверь приоткрыл. «Вызывали, Петр Вячеславович?» «На минутку, Коля», – донеслось изнутри. Службист шмыгнул в кабинет, а Костя уткнулся лбом в стену и, зажмурившись, затрясся от беззвучного нервного смеха. «Домой! Наконец-то домой!» Он несся вверх по лестнице, перепрыгивая через 4 ступеньки за раз. Ноги ныли, подкашивались от усталости, но сбавлять темп казалось сущим преступлением. Вот она, до боли знакомая дверь. Ключ в кулаке успел нагреться, Смычок теребил его всю дорогу от института, сгорая от желания поскорее попасть домой. И вот со знакомым щелчком открывается замок, и он ходит в родную прихожку. На кухне тихо бормочет телек, шумит вода. «Светка, Вера!» – кричит Костя, стягивая ботинки. Куртка падает на пол, накрывает собой обувь, и сталкер спешит к двери, ведущей в комнату. Однако внутри никого нет. «Наверное, дочка еще в садике. С этой треклятой зоной и не понять уже, какой сейчас день недели, то ли будний, то ли выходной. Но вода на кухне шарашит, дай Боже, наверняка Светка там, не могла ведь она уйти, кран не закрыв. Смычок высовывается из-за угла и внезапно встречается взглядом с Людкой. Глаза на мокром месте, тушь по щекам размазана, а губы, выкрашенные ярко-красной помадой, дрожат словно от холода. Напротив Люды сидит Света, грустная просто до нельзя, и сжимает ладонь гостей в своих. Радостная улыбка слетела с Костиного лица, будто ее и не было. Смотрел он на Людку, а видел Генку, бледного, мертвого. «Костя!» – воскликнула Света, завидев мужа. Выпустив руку вдовы, она вскочила с табурета, подбежала к сталкеру и заключила его в объятия. Смычок машинально обхватил ее за талию, продолжая поедать гостью растерянным взглядом. «Вернулся!» – прошептала Света. Зажмурившись, она прижалась к его небритой щеке, своей нежной и теплой, мягкой и такой родной. «Привет, Костя!» – отстраненно произнесла вдова. «Привет, Люд!» – выдавил он севшим от волнения голосом. «Что случилось? Почему ты плачешь?» Смычок догадывался, что дело в Генке. Но как она могла узнать? Не Снежок ведь ей рассказал право слова. «Генка!» – прошептала Люда. «Из зоны пришел». Земля ушла из-под Костиных ног. Он пошатнулся, уцепился рукой за дверной косяк, чтобы не упасть. «Сегодня утром ООНовцы явились». Из груди женщины вырвался стон. «Муляж! Задержали на границе». И не в силах сказать что-то еще, она закрыла лицо руками. В прихожей зашумел замок. Кости и Света встрепенулись, обернулись на звук. На пороге стояла Вера. Каштановые волосы спадали на плечи, а пухлые губки растянулись в самой широкой улыбке, которую Смычку доводилось видеть прежде. «Папа!» – пролепетала она и добавила, срываясь на восторженный крик. «Папа дома! Дома!» – только и сказал Смычок. Виктор Викторович улыбнулся стоявший у окна седовласый мужчина лет 55, поправляя съехавшие на кончик носа очки в щегольской позолоченной оправе. «Как я рад вас видеть!» У Седовласова был легкий французский акцент и дорогущие швейцарские часы на запястье, а также стильный костюм «тройка» из сине-черного цвета. «Здравствуйте, Дидье!» – вымученно улыбнулся Зубов. Получилось до того фальшиво, что француз невольно скривился. Впрочем, ученый живо напомнил себе, что сюда он приехал не старого лягушатника развлекать, а говорить о делах. «Чему обязан вашим визитом?» – спросил Дидье, усмиряя недовольство. Он был весьма напряжен. «А вы не догадываетесь?» – сухо поинтересовался Виктор Викторович. «Вы тоже узнали о случившемся в лаборатории?» – сочувственно закивал француз. «Мое начальство шокировано. Что греха таить? Мы не так много получили, но уже влили туда огромные, просто громадные деньги. Однако, конечно же, все понимают, что затраты неизбежны, и потому нужно сворачиваться», – безжалостно заявил Зубов. Лягушатник удивленно выпучил глаза. «Сворачиваться?» Он будто попробовал это слово на вкус. «Не хочу показаться грубым, Виктор Викторович, но это невозможно. Не вам мне рассказывать, что возможно, а что нет», – покачал головой ученый. «Что имеет начало, имеет и конец. Мы недолго поработали, но допустили слишком много ошибок. Нужно сворачиваться, пока нас не обнаружили». «Это ваше решение?» – гневно сдвинул брови Дидье. «Естественно, нет. Я всего лишь приехал передать вам сообщение от моего руководства». Француз надул щеки, шумно выдохнул. Качая головой, он подошел к окну и с тоской посмотрел на лабораторию, где двое ученых в зеленых халатах и такого же цвета респираторах увлеченно трудились над уставленным реактивами столом. «Откуда возникла такая необходимость?» – бросил лягушатник через плечо. «Меня умиляет ваша беспечность», – заметил ученый. «Вы развернули лабораторию в Сосновке, вторую полевую в Боровом, на территории зоны. Вы за копейки наняли свору бандитов отморозков, с их помощью похищали людей, а также экспериментировали над больными Руфом, хотя мое начальство и я лично предупреждали вас о рисках». «Не стоит читать мне нотации, Виктор Викторович», – скрипя зубами, сказал Дидье. «Это все можно легко исправить». «Да ничего уже нельзя», – повысил голос Зубов. «Местоположение вашей лаборатории раскрыто. Возможно, прямо сейчас специальный отряд оперативников обыскивает здание больницы в Боровом». «Что?» – Дидье заметно побледнел. «Но почему? Почему я узнаю об этом только сейчас?» «А вот это мне неизвестно», – саркастически воскликнул ученый. «Возможно, потому что большинство ваших людей погибло во время последнего эксперимента с больным Руфом». «Но Исай же, он должен был все проконтролировать. Исай мертв». «Откуда у вас эта информация?» «Откуда-откуда?» «Оттуда. Источник, который заодно сдал нашим службистам и расположение вашей лабы». «Все кончено, Дидье». «И что это за источник?» Да все тот же, сталкер Смычков. Я думал, о нем должен позаботиться Картузов, нахмурился француз. Брови Зубова взлетели на лоб. Постойте, пробормотал он. Так вы что, еще не в курсе последних событий? Я, начал было Дидье, но запнулся. Их взгляды встретились. Картузов умер, и Сайт тоже, без тени сожаления, сообщил Виктор Викторович. Смычков выжил и притащил в Искитим какого-то ракового больного, которого ваши люди, Дидье, выкрали примерно неделю назад. К слову, тот парень с Руфом, который практически до основания разрушил вашу лабу в Боровом, приходился этому больному родным братом. Хорошо же сработала ваша разведка, Дидье, нечего сказать. Француз зажмурился и, качая головой из стороны в сторону, принялся массировать виски указательными пальцами. «Не паникуйте», – жалившись, подбодрил собеседник ученый. «В полевой лабе ведь нет информации об этом месте. Да и основное оборудование, насколько я помню, находится здесь. Мы отправили туда второй отряд», – тихо произнес француз. «Что, простите?» – не понял Виктор Викторович. «Мы не могли отправить все необходимое в один присест», – пояснил Дидье, кусая губы. «А потому сначала туда пошли Исай с быком, а через 3 дня еще один отряд. Но они уже должны были вернуться, если там от лаборатории камня на камне нет». Внезапно погас свет. «Что еще за чертовщина?» – нервно вскрикнул Дидье в кромешной тьме. Зубов буквально обмер. «Похоже, каюк», – прошептал он. Звук шагов, с щелчком включился фонарик. Луч света ударил Виктору Викторовичу в лицо, и тот невольно закрыл лицо руками. «Вы в порядке, шеф?» – раздался хриплый голос. «Господи, паяльник!» – облегченно воскликнул француз. «Напугал! Это наш начальник охраны», – пояснил он Зубову. «Что со светом, Борис?» «У нас гости», – мрачно ответил паяльник. «Они, походу, и вырубили». «Что?» – севшим от волнения голосом переспросил Дидье. «Я мужика приметил в черной маске с прорезями», – рассказал бандит. «На одной из камер он свертанулся, а потом все погасло. Я ж к вам рванул». «Твою мать!» – очень по-русски выругался Дидье. «Одно к другому. Но почему ваша страна так яростно отторгает наш эксперимент? Мы ведь всего лишь хотели помочь человечеству жить в гармонии с зоной. К черту вашу патетику. Скажите лучше, у вас тут есть черный ход?» – перебил его Виктор Викторович. «А, ну да. Черт, вы не понимаете!» – воскликнул Дидье. «Они потеряли все. Все. Потом будете руки заламывать. Потом». Ухватив лягушатника за локоть, ученый потащил его к выходу. «Сначала надо спастись, иначе рассуждать придется уже в тюрьме». Слово «тюрьма» подействовало на француза, как холодный душ. Дидье встряхнул головой и стремглав устремился к огромному сейфу, монтированному в дальнюю от входа стену. Виктор Викторович хотел было отвести ему отрезвляющую затрещину, однако за массивной дверью, к удивлению Зубова, оказался черный проем и лестница, уходящая во тьму. «Скорей!» – бросил лягушатник через плечо и, согнувшись в три погибели, первым засеменил вниз по ступеням. «Сюда!» Зубов, недолго думая, стремился следом, а верный паяльник освещал им путь фонариум. Дежурившего у входа бандита с сигаретой боец СОБР бесшумно вырубил шокером и осторожно уложил к стенке. Затем, приоткрыв дверь, он швырнул внутрь зарю и отхлынул в сторону. Изнутри в разнобой заголосили. «Чё звякнуло? Куда, мля, свет подевался? Твою мать! Грана!» Грянул взрыв, от которого стекла вылетели из окон, а возгласы слились в один истошный крик. «Заходим, заходим!» – распахивая дверь настежь, проорал боец. Трое собровцев, двое по бокам с пистолетами и фонарями, центральный прикрывает напарников штурмовым щитом, шагнули внутрь, прямо в облако строительной пыли. Четвертый участник группы выждал 10 секунд, потом вытащил с кобуры Макаров и последовал за ними. Полноценного штурма не вышло. Шалевших от взрыва зари бандитов быстро скрутили и упаковали в машину. Те же, что встречались с образцем уже в темных коридорах лаборатории, при виде мрачных бойцов в черном, спешно бросали оружие с фразочками типа «Я на это не подписывался», прекрасно понимая, что профи им не одолеть. С такими оперативников разговор был короткий. Мордой в пол, пинок под ребра, и капитулировавший бандит отправлялся к ошалевшим собратьям, гремя браслетами на запястьях. Методично проверяя комнату за комнатой, группы «Север» и «Юг» очень скоро встретились около мониторной. Операция прошла идеально, без крови и потерь среди личного состава. «Глаз один, глаз два, доложите обстановку», – хрипло воскликнул один из бойцов. «Чисто, товарищ майор», – отозвался наушник. «Чисто, товарищ майор», – вторил ему другой голос. «База, ответьте», – рявкнул хриплый. «База на связи, товарищ майор. Свет нам верните». «Есть вернуть свет», – ответила база после секундной заминки. Прошло с полминуты, не больше, прежде чем люминесцентные лампы под потолком начали загораться одна за другой. Последними включились многочисленные экраны в мониторной. «Скажите Разуваевским, пусть заходят», – добавил хриплый. «Так точно, товарищ майор». Дверь сейфа сразу привлекла внимание командира СОБРа. Подойдя, он опустился перед ней на корточки и провел рукой по стальной поверхности, играющей бликами в свете ламп. Что может храниться в таком огромном сейфе? Оружие, золото, бриллианты и груды налички? Вряд ли. Дурак тот, кто прячет самое ценное за таким приметным фасадом. «Прибыли, товарищ майор», – сообщил один из бойцов. Отступив в сторону, он пропустил Дмитрия Федоровича и его верного помощника Сашу и нескольких полицейских следователей в гражданке. Майор выпрямился и, смерив вновь прибывших презрительным взглядом, сказал: «Здание в вашем распоряжении. Петру Вячеславовичу наш пламенный привет». Дмитрий Федорович молча кивнул. Службисты расступились, и майор, не задерживаясь больше в кабинете, устремился к выходу из здания. Остальные бойцы прошествовали следом за ним. Вскоре в здании остались только сотрудники службы безопасности института и полицейские. «Ну что, господа», – окинув взглядом свою команду, улыбнулся Дмитрий Федорович. «Поехали». Первым делом они взялись за сейф.